Аннетта, словно окаменев, принимала поцелуи. Мольба глаз, которую она так любила, путами связала ее. Она сделала последние усилия, попробовала сопротивляться, да ведь я еще ничего не сказала. Но в глазах Роже мелькнуло такое искреннее отчаяние, что она не могла это перенести. Заставила себя улыбнуться. И когда лицо Роже засветилось от счастья, то и лицо тоже засияло от радости, которую она ему даровала. Она сжала его голову руками. Роже вскочил, крича от восторга, и они поцеловались под благословляющим взглядом родителей поцелуем обручения. Когда вечером Аннетта осталась дома наедине с собой, то почувствовала, что сражена. Больше она себе не хозяйка. Она отдала себя, жизнь свою отдала. Сердце сжалось от тоски. Аннетта преувеличила прочность уз, принять который только что согласилась. Она была не из тех современных девиц, которые при женихе мило кокетничают, говорят о разводе. Она не давала одной рукой, чтобы другой отнять. Больше она не принадлежала себе. Принадлежала всем этим Бриссо. И вдруг ей показалось, что все Бриссо — ее враги. Все то, на что за последние недели она насмотрелась, предстало теперь перед ней в ярком свете. И все их стороны сблизятся с ней, чтобы опутать ее, и заговор против ее свободы, и, наконец, эта комедия вынудили дать согласие, застали ее врасплох. Уж не был близ соучастником и сам Роже, и она ощетинилась, как зверек во время облавы, который видит, что его теснят со всех сторон, чувствует, что сейчас погибнет, и вот-вот ринется, наклонив голову на загонщика, чтобы проложить себе путь или умереть, но зато отомстить. Первый раз. Все, что ей так претило в Бриссо, но о чем до сих пор она старалась не думать, показалось таким пошлым, гадким, невыносимым, даже сам Роже. Никогда не станет она жить, замкнувшись в мирке этого человека, этой семьи, этого круга интересов, которые не были ее интересами, которые никогда ими не будут. Она решила порвать. Порвать? Но как же? Ведь она только что связала себя обещанием. Согласится ли Роже? Нужно, чтобы согласился, ему не помешать ей. И она-то возненавидела его, подумав, что он, пожалуй, станет противиться. Сейчас уже не шли в счет страдания другого. Без колебаний она разбила бы его сердце, чтобы вернуть себе свободу. А потом представились ей его умоляющие глаза. Ее сердце дрогнуло. Но все равно эгоизм погибающего, инстинкт самосохранения пересилили все. Пересилили нежность, пересилили жалость. Надо было спасаться, и горе тому, кто преградил бы ей выход. Всю ночь напролет она ворочалась сбоку на бок. Ее истомила лихорадочная бессонница. Она заранее переживала встречу с Роже. Она произнесла, она перебрала все слова, которые он скажет ей, а она ему. Пыталась убедить его, спорила, выходила из себя, жалела его, ненавидела. Очнулась на заре, измученная, но полная решимости. Она пойдет к Роже. Впрочем, нет. Напишет ему, так будет легче выразить до конца, что хочется, и никто не прервет ее. Все будет кончено. Чтоб Бриссо не пытались снова завладеть ею, она уедет из Парижа. На несколько дней скроется в какой-нибудь гостинице за городом. Она-то встала, написала письмо, тысячу раз передумывала все слова, а потом торопливо начала собираться. Сборы были в разгаре, когда явился Роже. Она и не подумала, что надо охранять вход в дом. Не ждала, что он придет так рано. Роже вошел, горя любовью и нетерпением. Он опередил слугу, докладывавшего о его приходе. Он принес цветы, был полон счастья и благодарности. И был так нежен, так молод, так обаятелен, что Аннетта, увидев его, не нашла в себе сил поговорить с ним. Все ее мудрые решения были позабыты. С первого же взгляда у нее снова отняли сердце. С удивительной недобросовестностью, свойственной любящим, она тотчас нашла ровно столько же доводов в пользу замужества, сколько минуту назад находила против. Она пыталась бороться, но радость сияла в ее глазах, обведенных кругами после всего, что пережила она ночью. Она смотрела на своего рожея, который впивался в нее восхищенным взглядом, и думала: «Однако ведь я решила, ведь я должна, однако, решить, а что же я решила?»